Глава 20. Таня закрыла дверь с той стороны и уперлась взглядом в окрашенную белым поверхность. Единственное, что мешало ей разреветься, — накрашенные ресницы. «Я без тебя так долго не выживу». И она уши развесила, глазки накрасила, перышки начистила, феи себя вообразила, курица щипаная. «Я по тебе скучаю». «Конечно, одному-то по ней скучать скучно. Вдвоем скучать по-любому веселее. Так увлекательно, что даже помаду стереть некогда». Татьяна быстро отерла слезинку. «Животное, похотливое животное, вот сейчас бы так и пристукнуло. И ее маску на подлокотнике диванчика бросил. Бери, кто хочешь. Она, можно сказать, как для родного, от сердца оторвала. А он? А может, кто-то воспользовался ее отсутствием и представился феей и пользуется ее маской, Дежнёвым, трусами? Не дай бог». Таня уныло побрела в сестринскую и обнаружила там такую же унылую Маргариту в натянутой до ушей повязке. Ее унылость радовала, значит, Дежнёв с ней не зажигал. С другой стороны, может, они поругались? Станислав Борисович вот тоже не лучился счастьем только что. «Ой, девчонки!» — ввалилась в дверь Ангелина, довольная до такой степени, что у Тани второй раз за утро появилось желание кого-то убить. Кого-то конкретного. «Я такого мужика подцепила!» «Подцепить можно сифилис!» — недовольно пробурчала Марго. И Татьяна испытала к ней почти родственную нежность. Ничто не объединяет людей так, как разделенная зависть. «Аскариду еще можно подцепить», — продолжила рыжая, — пинцетом. «Фу!» — сморщилась Геля, но довольство с ее лица не пропало. «Он...» — акушерка закатила глаза. «Настоящая элита!» Она прокатилась на л... как на тюбинге с горы. «Олигарха, что ли, где-то нашла?» — поддержала разговор Марго. Таня сейчас была способна только молча сидеть. На то, чтобы языком ворочать, челюстью двигать, мозговыми извилинами шевелить? Нет, на это сил не было. Один знакомый вампир высосал. Зуева бросила короткий взгляд на губы Марго, потом Гели. Они были чистыми, без следов помады. Но для алиби этого недостаточно. «Ах, если бы!» – мечтательно произнесла Ангелина. «Где же я в этой деревне олигарха себе найду?» «Тяжелков, говорят, не женат», – вырвалась у Тани. Вообще-то она была политически ленивой, но личность нового претендента на роль мэра не склонял только очень ленивый. «Тяжелков старый», – возразила Геля, будто это было единственным препятствием к браку с ним. «На 2 года старше Дежнёва», – подхватила тему Марго. «А на заведующего ты слюни постоянно пускаешь». «Стасик – это совсем другое», – мечтательно промурлыкала Ангелина. «Кто же не пускает слюни на Стасика?» Второй раз за 5 минут Таня осознала, что она не единственная в своих чувствах, но в этот раз удовлетворения не испытала. «А элита, — продолжила Геля, — это такой перспективный мужчина, который может себе позволить, ну, — она с намеком подняла бровь, — позаботиться о бедной девушке». «Потому что богатая ему не по карману, — фыркнула рыжая. — Нищеброд». Настроение у нее, пожалуй, сегодня не к черту. Может, тоже пускает слюни на Дежнёва и тоже видела его с помадой на щеке? Или потому, что из-за эпидемии много работает? А может, просто смена тяжелая выдалась? «По карману», – захихикала Ангелина и завалилась локтем на стол, одновременно запуская пальцы этой руки в волосы. «Он мне, смотрите, что подарил». Геля вывалила наружу свое декольте, пытаясь таким образом привлечь внимание к рубиновой подвеске на цепочке. «Тю, это типичный донжуан. Поставила диагноз Маргарита. Он к тебе клинья подбивает, а получит, что хотел, только ты его и видела. Он не такой. Мечтательно вперилась в потолок Ангелина. Он очень серьезный, деловой, весь в работе. Нашла чему радоваться, безразлично заявила рыжая. Трудоголики те, которые много работают, обычные любовниц на работе имеют. Во всех смыслах, продолжила она, теперь оттаптывая мозоль Татьяне. Я его так укатывать буду. У него ни на каких любовниц сил не останется, пообещала Геля. Непонятно кому. Знаете, он такой умный, он все-все знает. Таню немного отпустила. Вряд ли познания Дежнева стали бы для Гели откровением. Всезнайка. Сделала вывод Маргарита. Будет тебе мозг выносить своим экспертным теоретическим мнением, как чистить картошку и рисовать стрелки на глазах. Марго, а у тебя вообще есть нормальные типы мужчин? Не удержалась Татьяна. Мужчины нормальными не бывают, мрачно сообщила рыжая, хотя Таня чего-то подобного от нее и ожидала. Глупости. Ангелина запрокинула голову, будто там было звездное небо. «Мужчины, они подкаблучники, по сути. Какими мы хотим их видеть, такими они становятся». Она опустила взгляд на собеседниц. «Если они, конечно, вас любят». «Если, конечно, они вас любят». Эти слова отдавались эхом в голове, отражаясь от внутренних поверхностей черепной коробки, вновь и вновь вонзаясь в изрешеченный мозг Татьяны. Если, конечно, они вас любят. За последние недели в чувствах Тани произошел эволюционный скачок. Все началось с обиды на Станислава Борисовича за то, что он не замечает очкастую ординаторку. Теперь Зуева обижалась на то, что он ее не любит. Таня хмыкнула. Измученная после суток Маргарита отправилась домой. Счастливая, в предвкушении сытой счастливой жизни с Элитой, Геля приняла пост. Наверное, Фрида Марковна уже появилась на рабочем месте. Пора возвращаться в ординаторскую. Таня вышла из сестринской в сторону служебного туалета. Перед смертью не надышишься, особенно в туалете. И все же Татьяна пыталась оттянуть болезненную встречу с безразличным взглядом заведующего. «О, какие у нас тут прелестные люди!» – раздался за ее спиной голос красавчика-анестезиолога, точнее, леди. Он выходил из палаты, видимо, навещал свежепрокисаренных. «Здравствуйте, Алексей Витальевич!» – поздоровалась Таня и приветливо улыбнулась. Пара комплиментов от красивого мужчины – именно то, что ей не хватало перед решительной схваткой. «Пока не видит ваш шеф, можно просто Лёша!» Словно по секрету, подавшись вперед, шепотом произнес он. «А если увидит?» – также шепотом, повторив его движение, спросила Таня. «Тогда нам не жить!» – признался Алексей Лёша. Станислав Борисович со скальпелем страшен в гневе. А без скальпеля? И без скальпеля. Станислав Борисович страшен всегда, поделился Лёша. И часто он на вас бросается со скальпелем, поинтересовалась Таня. На всякий случай, для статистики. Да, если честно, в операционной впервые было, рассмеялся анестезиолог. Вот мне интересно, чем вы вызвали у него столь острое отеческое чувство. «Нет у него ко мне никаких чувств», – возразила Татьяна. «Тогда же лучше!» Алексей Витальевич придвинулся к ней, приобнимая за талию. «Значит, ничто не помешает нам, например, сходить в кино?» Мурлыкнул он почти в висок Тани. Она даже опешила от такой резвости, на минуту зависнул. «Алексей Витальевич!» Раздался откуда-то из-за Таниной спины, с той самой стороны, куда она так боялась идти, голос Дежнева. «Вот все бы вам охотиться, не на вашей территории». Станислав Борисович, тут у вас такие нежные лани!» Расплылся в улыбке анестезиолог. «Алексей Витальевич», — выкрутилась из-под его руки Таня, «если вы это про меня, то я вам не лань и не нежная», — добавила она твердо. «Простите, Татьяна Егоровна», — повинился тот. «Такие решительные тигрицы! Арр!» — игриво прорычал он. «Вот видите, Станислав Борисович, оказывается, я тут вовсе не охочусь». Дежнев тяжело вздохнул. «Шли бы вы, Алексей Арр Витальевич, Арр!» В устах заводделением прозвучало даже угрожающе. Сурово так прозвучало, предупреждающе. «Работа ждет». «Работа не тигрица», — возразил анестезиолог. «В лес не убежит». «Я тоже, пожалуй, пойду», — неуверенно произнесла Таня. «В лес или в сад, если вы не возражаете», — обратилась она к Дежневу. «В ординаторскую лучше идите», — велел заведующий. «Там вас Фрида Марковна уже обыскалась». «Фрида Марковна? Это совсем не страшно. Даже обыскавшаяся Фрида Марковна не пугала Таню, так, как это арр Станислава Борисовича». После того, как Татьяна вышла из ординаторской, Стас еще какое-то время смотрел на дверь. Без какого-то умысла или смысла, просто так. Потому что за нее уцепился взгляд. Дежневу было противно от того, что он стал марионеткой в руках хитрой охотницы за валенком. Она выманила его из норы, и валенок стал таким ручным, что уже практически был готов обручиться, гипотетически. Это было обидно. Черт, это было очень обидно. И ведь повелся на новомодные технологии, словно не проверенный в битвах валенок, а малолетний телок. Внутренний голос предложил заменить слово «проверенный» на «потасканный». Но Стас заткнул его, как вражеского диверсанта. Он выше этого, он будет выше этого и спокойно пойдет дальше. А пипетка просто доказала, что она пипетка. Вот и все. А что до остального, так это всего лишь секс. Просто хороший секс. Секса, конечно, Стасу будет не хватать. А стоит ли сразу рвать с феей? Сначала можно утолить голод. А уже когда поднадоест, вернуть подачу. Кто к нам зачем, туда мы его, ее и пошлем. Эта мысль неожиданно утешила Дежнева. Он не стал разбираться, в чем причина. Может, в его прожженном цинизме? А может, в поводе отсрочить разрыв? Последняя мыслишка трусливо мелькнула на краю сознания, но твердой рукой Стаса была изгнана следом за диверсантом. Так или иначе, его отпустило, и он смог заглянуть в доставленные из приемного покоя истории. Стоило ему погрузиться в анамнез новой пациентки, как дверь отворилась, и в ординаторскую вкатилась розовощекая мама Фрида в запотевших очках. «Так и поздравьте меня, Станислав Борисович! В нашей семье ожидается пополнение!» С порога обрушила она новость. Стас изобразил на лице самое испуганное выражение из доступных и оглядел коллегу от растоптанных тапочек до расходящего на необъятном животе халата, за что получил по ушам свернутой в трубочку истории второй пациентки. «Не дождёсси, охальник!» — по-вологодски проокала старая еврейка. «Младшенькая моя второго ждет. «Поздравляю!» — выдал ожидаемый Стас. «И тебе давно пора!» — принялась за старая, но не стареющая Фрида Марковна. «Вон, посмотри на Танечку нашу, и умница, и красавица!» «Не для нее мама ягодку растила», — ответил заведующий, пытаясь вчитаться в написанное. «Ну и ладушки, Леша тоже хороший мальчик», — подвела итог коллега. «Фрида Марковна», — простонал Стас, — «только вы не начинайте эти глупости. Вы прекрасно знаете, что я мужчинами не интересуюсь». «Разве я говорила, что он для тебя хороший мальчик?» — удивилась мама Фрида, пытаясь на свет проверить качество протирки очков. Он для Танечки хороший мальчик. Вон они в коридоре очень мило беседуют. Ну, ты не расстраивайся. Она похлопала Стаса по плечу. А вось твой урюк тоже в чей-нибудь компот загодится. Ягодка! Фыркнула она. А почему я должен расстраиваться? Поинтересовался Дежнёв, у которого в пятой точке внезапно образовалось шило, причем острием внутрь. «Не должен», — согласилась коллега. «Что, прямо посреди моего отделения?» — уточнил Дежнёв. «В рекреации», — озабоченно закивала мама Фрида. «Прямо у подоконника, у всех на виду. Беседуют, Станислав Борисович, беседуют они». «А не что вам показалось с недосыпа?» — укорила она заведующего. «Лёша хороший, воспитанный мальчик». «Я всё-таки проверю», — уведомил Стас и покинул ординаторскую. Он обнаружил воркующую парочку, где Фрида Марковна и обещала. Приглядевшись, заведующий понял, что ворковал только Алексей, голубь наш сизокрылый. А Таня стояла, как мешком по голове стукнутая. «Алексей Витальевич!» – окликнул анестезиолога Дежнёв. «Вот все бы вам охотиться, не на вашей территории». «Станислав Борисович, тут у вас такие нежные лани!» Радостно ощерился в улыбке анестезиолог. «Алексей Витальевич!» – выкрутилась из-под его руки очкастая ординаторка, и ее коса метнулась за плечо, как ручная кобра. «Если вы это про меня, то я вам не лань и не нежная», — добавила она твердо. «Простите, Татьяна Егоровна», — повинился тот. «Такие решительные тигрыцы! Арр!» — игриво прорычал он. И у Стаса появилось стойкое желание ухватить его за грудки и выставить со своей территории. «Вот видите, Станислав Борисович, оказывается, я тут вовсе не охочусь!» Дежнёв тяжело вздохнул. «Шли бы вы, Алексей Витальевич, работа ждёт». «Работа не тигрица», — возразил анестезиолог. «В лес не убежит». «Я тоже, пожалуй, пойду», — неуверенно произнесла Таня. «В лес или в сад, если вы не возражаете», — обратилась она к Дежнёву. «В ординаторскую лучше идите», – велел заведующий. «Там вас Фрида Марковна уже обыскалась». Таня пошла, держа руки в карманах. Анестезиолог с улыбкой смотрел ей вслед. «Стас, да не обижу я вашу тигрицу», – сказал он, переведя взгляд на Дежнёва. «Хорошая, милая девочка, из тех, на которых женятся. И ты вот прям жениться на ней собрался?» Саркастически поинтересовался заведующий. «Пока нет», — признался Лёша. «Но как знать, пора уже остепениться». На секунду, буквально на секунду, перед глазами Стаса возникла картина, где Таня была с кольцом на руке, чужим кольцом. И это было настолько невыносимо больно, что Дежнёв волевым усилием переключил канал. «Лёш, ты иди, иди». Стас протянул собеседнику руку на прощание. «И оставь девочку в покое. Остепениться он решил. А мне потом главврач голову открутит за работу с кадрами». Сгустил он краски. Впрочем, как главврач откручивает ему голову из-за Тани, Дежнёв мог представить запросто. Анестезиолог пожал руку коллеге и отправился на свой осмотр. А Стас глядел ему в спину и думал, что не сможет реализовать тот блестящий сценарий, который придумал 10 минут назад. Им нужно поговорить, встретиться, поговорить, обсудить лично. Глава 20.